Юлия Венедиктова, Сергей Киселев. Экранное время или украденная мечта? Руслан, не подведи. Руслан резко обернулся на пороге и громко продекламировал строчки из стихотворения Маяковского. Послушайте, Анна Игоревна, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Я вас не подведу. Учительница литературы улыбнулась. До понедельника. В понедельник в областной библиотеке должен был состояться региональный конкурс чтецов. Мероприятие очень серьезное, и у Анны Игоревны на него были большие планы. Руслан уже конкурс был интересен тем, что в финале разыгрывалась путевка в летний лагерь, а на море мальчику очень хотелось. Он выбежал из школы в куртке нараспашку. В воздухе пахло весной, а впереди были целые выходные, которые можно провести как угодно. По поводу конкурса Руслан не волновался. На сцене он всегда чувствует себя как рыба в воде. Стихи учит легко и всех восхищает своими способностями с детского сада. Стихотворение Маяковского они с Анной Игоревной выбрали на вырост. По школьной программе они будут проходить его аж через 3 года. Но Руслану хотелось выделяться и удивлять. Было бы здорово еще подыграть себе на пианино, тогда все точно с ума сойдут. Но тут нужно хорошенько порепетировать. А вот на что придется потратить выходные. Из кармана раздались дикие вопли. Высыпавшие на крыльцо первоклашки отпрянули в стороны. Руслан ухмыльнулся и достал телефон. «Привет, ботан!» — из трубки донесся веселый голос двоюродного брата Тёмы. Руслан насупился. Он терпеть не мог, когда брат так его называл. Тем более ботаном он никаким не был. Если только не смотреть со стороны Тёмы, конечно, который с двойки на тройку перебивался. «А знаешь, что я сейчас сделал?» — продолжил счастливый голос. «Понятия не имею», — фыркнул Руслан. «Прошел 249-й уровень». «Что? Да ладно!» Все раздражение Руслана как ветром сдуло. «Не может этого быть!» Любимая стрелялка на телефоне. Вот что объединяло двух таких разных мальчишек. Виделись они редко, потому что жили в разных городах, но рубиться в любимую игрушку и делиться впечатлениями оба могли бесконечно долго. 249-й уровень показался Руслану непроходимым, он даже немного потерял интерес и забросил игру. И вот Тёма уверяет, что не все так безнадежно. «Чем докажешь?» — спросил Руслан недоверчиво. «Ха!» Тёма хмыкнул и отключился. Через минуту пришла фотография. Скриншот подтверждал, что двоюродный брат проходит уже 265-й уровень. Руслан ускорил шаг. Дома он стремительно пообедал, вполуха слушая мамин щебет. Все ее мысли были только о завтрашнем дне рождения. Руслану требовалось только поддакивать и угукать в паузах. Когда Руслан выскочил из-за стола, мама крикнула ему в спину: «Руся, может, сегодня в кино сходим? На ту комедию, которую ты хотел?» «Нет, мам, давай потом», — отмахнулся мальчик. «Я хочу порепетировать перед конкурсом». «О, это правильно, только не перетрудись». Руслан выудил из холодильника бутылку газировки и остатки вчерашнего пирога, на всякий случай, и скрылся в своей комнате. Даже не переодевшись, плюхнулся на кровать, вставил наушники в уши и начал битву. Его герой на экране увлеченно стрелял, эффектно бегал, прятался и снова палил во врагов. Через пару часов стало казаться, что Тёма все придумал. Этот уровень невозможно пройти. За окном давно стемнело. Из прихожей донесся папин голос. Вскоре постучала мама, позвала Руслана на ужин, но он прикинулся спящим. Нервным сном он забылся, только когда на улице запели проснувшиеся птицы. Проснулся от громкой музыки в квартире. Что за ерунда? Руслан с трудом разлепил глаза и вспомнил про мамин праздник. С тоской он посмотрел на почти разряженный телефон. На экране мигало предложение пройти заново злополучный 249 уровень. Руслан поставил мобильник заряжаться и пошарил в ящиках стола. Где-то должна быть фоторамка, приготовленная маме в подарок. После успешных поисков Руслан переоделся и юркнул в туалет. Из зеркала на него смотрел тип, несколько раз подряд переболевший гриппом. Глаза красные, под ними залегли темные круги. На щеке отпечатался след от подушки, слипшиеся волосы стоят колом. Руслан долго плескал на лицо прохладной водой, пытаясь привести себя в порядок. К приходу гостей он опился чая и чувствовал себя сносно. Мальчик встречал родственников и маминых коллег, помогал им раздеваться и сыпал шутками. Самым внимательным, тем, которые замечали покрасневшие глаза и помятый вид, тихо объяснял — аллергия на цветение, ничего страшного. Главное, чтобы мама не услышала, у него сроду не было никаких аллергий. Но ей среди всеобщего веселья было некогда рассматривать сына. На каждом семейном торжестве Руслана обязательно просили почитать стихи, что он делал с большим удовольствием, только на стульчик не вставал, как было в детстве. Громогласно продекламировав конкурсные стихотворения, он вспомнил несколько детских, а когда все окончательно умилились, вручил маме рамку. Потом папа объявил об их скором отправлении в небольшую романтическую поездку. Мама задула свечи на торте, и все поаплодировали. Когда гости разошлись, родители стали собираться в путешествие. Руслан, как во сне, слушал мамины указания. «Руся, еды полный холодильник, ни в чем себе не отказывай. Костюм для выступления отглажен и висит в шкафу. В понедельник мы подъедем прямо к библиотеке, чтобы поддержать тебя. Может, все-таки бабушку пригласить завтра? Не будет тебе грустно одному?» «А? Ну, мам, вы же ненадолго. Я буду вести себя хорошо. А в понедельник с утра Анна Игоревна сама за мной приедет». Все его мысли были лишь об игре. «Ну ты как, прошел? Я уже на 270-м». Голос Тёмы в трубке звучал громко и насмешливо. Руслан поморщился и сбросил звонок. «Посмотрим еще, кто кого в итоге». Вокруг валялись фантики и упаковки от чипсов. Руслан чувствовал тошноту, но не мог оторваться от экрана. Когда зажмуривался, чтобы передохнуть, голова гудела, а в глазах мельтешили вспышки выстрелов. Он очнулся от громкого назойливого шума. На экране вопящего телефона светилось имя учительницы литературы. «Анна Игоревна, сухие губы не слушались». «Руслан, ты где? Я уже 10 минут у подъезда жду. Обзвонилась вся?» «Я... сейчас... подождите». «Отравился, похоже». «О, час от часу не легче». Учительница еще что-то кричала, но Руслан уже не слушал. Как сонная муха, он метался в разные стороны, судорожно пытаясь собраться. «Наконец-то! Нам же в другой город ехать, Руслан! Время надо как-то рассчитывать!» — недовольно сказала учительница, когда мальчик вышел из подъезда. «Извините, у меня аллергия». «Ты же сказал отравление». «Да я отравился еще вчера чем-то. В общем, комбо». «Ты точно в состоянии сегодня выступать?» Анна Игоревна остыла и теперь с тревогой изучала бледное лицо ученика. «О, даже не сомневайтесь», — преувеличенно бодро ответил Руслан. Всю полуторачасовую дорогу он забывался рваным, неспокойным сном. Большущая областная библиотека была полна принаряженными выступающими и их воодушевленными родственниками. Руслана раздражала вся эта возня. Он спрятался за кулисами и включил игру. деревянными пальцами вцепился в телефон, воспаленными глазами уставился на экран. Он сам себе не поверил, когда высветилась табличка «Поздравляем, а вы прошли 249 уровень». «Да!» — завопил он, напугав и без того взволнованных чтецов. И тут со сцены произнесли его имя. Руслан вышел к зрителям, поморщился от яркого света, почувствовал ставшую привычной тошноту. «Послушайте», — сказал он громко, обвел сидящих людей непонимающим, дезориентированным взглядом, подумал, что они все тут делают, и потерял сознание. Он не сразу понял, что очнулся в больничной палате. Только когда сфокусировался на испуганных родительских лицах и капельнице возле кровати. «Ну, привет», — сказал папа. «Сынок!» Мама затеребила край застиранного больничного халата. «Скажи, ты связался с плохой компанией?» «Что?» — удивился Руслан. «Нет, конечно». Анна Игоревна бесконечно твердит что-то про аллергию или отравление. Но когда мы виделись в последний раз в субботу, ни того, ни другого у тебя не было, — объяснил отец. — Что ты делал, пока нас не было? — Мам, пап, да ничего страшного, — отмахнулся Руслан. Что бы с ним ни сделали врачи, он явно чувствовал себя лучше. Я всего лишь в игрушку играл на телефоне, в стрелялку. — Судя по всему, ты играл без сна и отдыха, — усмехнулся отец, мгновенно расслабившись. «Ну, вообще-то да», — признался мальчик, порозовев. «Зато прошел жутко сложный уровень». «Ты играл сутки напролет», — подытожил отец, «и теперь оказался в больнице. А вместо того, чтобы победить в конкурсе, на который все возлагали большие надежды». Руслан вздохнул. «Я не специально. Мне стало так плохо на сцене. Голова раскалывалась, в глаза будто песка насыпали. Спал я, конечно, плохо в эти выходные». «Придется нам тебе ограничить экранное время», — развел руками папа. «Не делай это, в мобильник таращится без сна и отдыха». «Но вы же сами говорили, что от телефона много пользы. В интернете можно узнать столько нового». «Интернет, он как сахар», — покачала головой мама. «Когда добавишь в чаю ложечку, только вкуснее становится». Руслан и папа одобрительно закивали. «А если всю сахарницу сыпануть?» «Бе-е-е», — поморщился мальчик. «Так же и с экранным временем. Если за ним не следить, станет плохо. Это ты уже испытал на себе. Так что, больной, назначаем вам лечение в виде настройки экранного времени на отрезке по 30 минут с обязательным отдыхом и зарядкой. И то только для учебы. Никаких дурацких стрелялок. Лучше новые стихи учить будем». Мама наконец-то улыбнулась и чмокнула Руслана в щеку. Руслан тоже улыбнулся и удобно устроился на подушке. Ну и ладно, обойдется без стрелялок. Главное, он уже сделал, прошел этот непроходимый уровень.